11. Призрак блевал, свесив голову над каналом. Так его и нашли Оша с лейтенантом. Они подняли его, плеснули водой в лицо, подождали, пока он проблюется, и повели прочь от канала. «Я думал, у нас отдых», — сказал он. Оша выглядел почти виноватым. «Да, планы изменились. Придется отправить тебя в патруль». «А почему меня?» «Потому что я так сказал». Лицо Оши стало жестким. «Не воображай, что, получив значок от полковника, ты перестал быть моей собственностью. Если я скажу прыгнуть, ты прыгнешь, ясно?» «Да, сэр». «Молодец. Алиль тебя ждет». Когда они подошли к Алилю, тот протянул призраку его винтовку. Парень вцепился в нее. Его все еще тошнило, он пытался сосредоточиться. «Сегодня мы обыскиваем штатских», — сказал Алиль. «Проверяем всех фермеров и девок на предмет рации или чего-то вроде». Он сделал паузу. «И солдат тоже проверяем. Если у них рация, значит, они не наши и с таким же знаком на щеке». «Армия Бога продолжает нас доставать», — пояснил Оша. Он смотрел не на призрак, а куда-то в сторону. Наверное, вглядывался в территорию армии Бога. «Мы считаем, у них есть лазутчики, так что пройдитесь по нашим секторам и обыщите их как следует. Посмотрим, что найдется». Сэл был откровеннее. «Я хочу, чтобы на моей территории не было никаких крестоцеловальщиков. Если найдете кого-нибудь, рубите ему ноги и руки, помните? Дайте им урок». «Есть, сэр!» — проорали все. Призрака все еще тошнило после прошлой ночи, а ожог на щеке ныл. Не то чтобы он собирался на это жаловаться, но все-таки. Оша выделил им сектор. Очень странный, посередине их территории. Когда Алиль спросил об этом, Оша только посмотрел на него и сказал: «Может, поймаем каких-нибудь разведчиков?» «Маленький участок». «Да, поэтому займитесь им как следует. Когда закончите, оцепите его. Другие участки контролируют иные люди». Через несколько минут Алиль уже вел их по засыпанной мусором тропинке между двумя зданиями, через третье, а потом на один из плавучих настилов. «Ты в порядке, солдат?» — он хлопнул призрака по плечу. «Просто выглядишь дерьмово». Призрак мрачно посмотрел на него. Алиль ухмыльнулся. «Не парься. Тупое задание и легкое. От армии Бога нас отделяют два кордона. Но ты все-таки смотри. Может быть, у лейтенанта есть какие-то наводки. Нам же не нужны эти корректировщики под боком. И это, не расслабляйся. Иногда штатские с ума сходят, когда их обыскиваешь. Спрятать что-то хотят». Призрак кивнул и попытался сосредоточиться. После этого случая с корректировщиками и пушками 999-го калибра он больше не мог позволить себе расслабиться и быть самоуверенным. Нет уж, того и гляди, помрёшь, как... Пак? Так его звали. Призраку не нравилось, что он уже забыл имя мальчика, на место которого встал. Толстяк? Нет. Пузан. Точно. Наверняка он когда-то был толстым, во времена миротворцев. «Мышь?» Призрак удивленно оглянулся. Знакомый голос. Что-то пронеслось у него за спиной, навалилось на его друзей. Они попадали в воду с громким всплеском. Призрак замер на месте, глядя перед собой. Маля. Живая. Не галлюцинация, не привиделась с похмелья. Настоящая Маля. «Маля!» Она схватила его и потащила куда-то в здание. Она говорила ему что-то, но призрак не мог оторвать от нее взгляда. На правой щеке у нее краснели три выжженные полосы. «Когда тебя взяли в солдаты?» — спросил он. И тут разверзся ад. Маля не думала, что будет так просто. Она смотрела в окно своей бывшей квартиры, просто убивая время. Ждала, пока не стемнеет, чтобы можно было двигаться дальше. Она знала, рано или поздно придется выйти наружу и оставить свое убежище. Но не сейчас. Она ждала. А потом нашла взвод мыша. Она искала лейтенанта Сейла и его солдат. У всех мальчиков были знаки на щеке, и девочка этим воспользовалась. Лейтенант Сейл, взвод Хайло, отряд псов. Она будет курьером, вестовым. А если это не сработает, придумает что-нибудь еще. Они были на территории Объединенного патриотического фронта. В темноте, надвинув на глаза шляпу, она проскочит. Большинство ошметков давно мертво. Один шаг за раз. А потом она увидела мыша. Он шел по плавучему настилу, перепрыгивая дыры в нем. Почти один, с парой других солдатиков. Это он? Правда он? На лице у него были шрамы, полный тройной росчерк Гленна Штерна, такой же, как она выжгла на своей щеке, а ухо перетягивала побуревшая повязка, но это был точно мышь. С плеча у него свисал автомат, и ей пришлось посмотреть на него дважды, чтобы убедиться окончательно, что это не просто солдатик, а мышь. Он был тут, прямо тут. «Тул?» — прошептала она. «Я его вижу». Тул мигом оказался рядом с ней и посмотрел вниз. «Всего трое». «Двое», — поправила Маля. «Мышь не считается». Тул ничего на это не ответил. Он видел мир по-другому. Но мышь точно не станет в них стрелять. «Я поговорю с ним», — сказала она. «Не при этих двоих». «Если он увидит меня, то отойдет». «Нет, они вместе, и разделяться им нельзя. Они в патруле. Даже эти мальчики знают о своих обязанностях. С настоящей армией им не сравнится. Но уж это-то они выучили». Тул изучил их. «Да и кто-то из них был в деревне». Маля посмотрела вниз, пытаясь вспомнить. Их было очень много. «Не знаю». «Если да, то они тебя узнают и убьют». Она не могла припомнить. Она видела очень много солдат, но не представляла, сколько конкретно их было, и заметили ли ее они. Тут точно не было сержанта, которого она лечила. Или Сейла, или того, кто хотел ее помучить. «Кажется, нет». «Этого недостаточно», — заметил Тул. «Но я их нейтрализую, а ты забирай мыша». И они немедленно устроили засаду. Это оказалось легко. Солдатики влетели прямо в нее. Маля и Тул ждали в разбитом эркере здания, достаточно широком, чтобы Тулу было легко двигаться. Из него можно было выпрыгнуть прямо на настил. Минута, другая. Солдатики подошли ближе, и Маля окликнула мыша. Она почувствовала дуновение ветра, когда Тул пробежал мимо нее и бросился на солдатиков. Они рухнули в канал. Мышь обернулся, поднимая автомат. Маля отпрянула. «Мышь!» «Он Норны. Он что, собирается ее убить?» «Это я, Маля! Мы пришли забрать тебя!» Дуло опустилось. Мышь посмотрел на нее, а потом на канал. На поверхность воды поднялось несколько пузырей. «Мышь!» Рыжий мальчик казался озадаченным. Он смотрел на воду и снова на нее. Через минуту Тул утопит обоих солдат. Маля почти пожалела их, зная, каково это. Когда ты тонешь, а тебя удерживает получеловек. У них нет ни шанса. Она втащила мыша в здание. «Когда тебя взяли в солдаты?» — спросил мышь. Он все еще выглядел смущенным, и Маля вспомнила про знак у себя на щеке. «Да нет, Норны, нет, конечно!» Она покачала головой. «Я пришла вытащить тебя отсюда!» Она тянула его за собой, но мышь шевелился совсем не так быстро, как ей хотелось. Она видела синяки и царапины на лице и окровавленную повязку. Он побывал в бою. Маля решила, что у него шок. Мальчик все еще смотрел на Малю, удивленный и ошарашенный, как будто видел совсем незнакомого человека. Тул вынырнул из воды. И вдруг здания вокруг них ожили. Везде загрохотали выстрелы, пули сыпались на бетон и камень, свистели и рикошетили от стен. Сверху посыпался дождь пыли и обломков. Мышь нырнул в укрытие, Тул выскочил из воды и бросился к зданию, но спина у него походила на красный ковер. Мгновение Маля думала, что он истекает кровью, но красное странно топорщилось, как щетина. «Иглы!» — вдруг поняла она. «Десятки или сотни игл воткнулись ему в спину». Ту впихнул их в окно и побрел дальше, толкая и толкая их вперед. Вдруг он упал. Слышался топот ботинок по настилу. Засада. Маля считала себя охотником, а оказалась дичью. Маля схватила мыша. «Бежим!» Она утащила его в коридор. До тайника было не так далеко. Если они успеют забраться внутрь, солдаты могут их и не найти. Но мышь не бежал, он еле тащился. «Бежим!» — кричала девочка. «Бежим!» Сзади топали ботинки. Все больше и больше. Солдаты сбегались со всех сторон. Маля навалилась на тайную дверь, ища защёлки, надавливая на них, колотя в дверь. Дверь распахнулась. Маля нырнула внутрь, таща мыша за собой. Она слышала крики за спиной, попыталась захлопнуть дверь, но кто-то просунул внутрь дуло винтовки, помешав ей. Снаружи торжествующе заорали солдатики. Они набросились на дверь и открыли ее, ворвались внутрь, схватили Малю и вытащили. Маля успела заметить мыша, который молча стоял на месте, совершенно ошарашенный, и ее потащили дальше по коридору. Она кричала и отпихивалась. На полу лежал Тул, и зрачок его огромного глаза казался расширенным от транквилизаторов. Лейтенант Сейл вошел в огромный эркер здания, и вместе с ним вошли еще солдаты. Он холодно улыбнулся, когда мальчики подтащили к нему Малю. Маля еще раз увидела мыша. Его уводили в другую сторону, и на лице парня было написано непонимание. Его хлопали по спине и называли призраком, и все больше и больше солдатиков подходило к ней посмеяться и плюнуть ей в лицо. Сейл подошел ближе и улыбнулся. «Девочка, которая призывает кой волков», — сказал он. «Как долго я ждал этой встречи!»